Думаю, что через несколько лет, если обстоятельства сложатся благоприятно, я напишу книгу о творчестве Достоевского. Но, к сожалению для себя, не могу ручаться, что это будет скоро. Я коснусь главным образом не той стороны его деятельности, которой касались страхов, арест Миллер, Аверкиев и так далее, не политических и религиозных его воззрений, но его художественного, психологического, изобразительного гения. Эти люди писали о Достоевском, как могли бы писать о всяком талантливом публицисте их лагеря. Они, так сказать, партийно, не бескорыстно интересовались им. Они не понимали или не хотели понимать, что будь Достоевский либерал или консерватор, или социалист, или ретроград, или славянофил, или западник, что это все ничуть не препятствовало бы ему оставаться тем великим и затмившим Шекспира психологическим гением, каким он явился во всемирной литературе. Они видели в нем главным образом сторонника своих взглядов и за это выражали ему хвалу. Люди противоположного лагеря видели в нем антагониста и выражали ему порицание. Но и хвалители, и порицатели не усмотрели, как они мелки со своими порицаниями и похвалами, как они смешны, равняя или ставя на одну доску Федора Михайловича с публицистами, убеждения которых он разделял. Богатство, которое он оставил человечеству, ведь в сущности тогда только начало находить себе достодолжную оценку у нас, когда оно приковало к себе взоры Западной Европы, где и вызвало таких подражателей, как Гауптман, Бурже и так далее. Этому богатству еще и опись внимательная не сделана. И вот почему я думаю, что и моя работа при общей скудости разработки предмета не будет излишнею. Психиатры и криминалисты гораздо лучше поняли многое у Достоевского, нежели литературные критики. Но нужно же надеяться, что и они когда-нибудь возьмутся за этот благодарный труд. Судить о Достоевском на основании его политических и иных воззрений – это все равно, что судить на подобном же основании рентгена. Рентген открыл способ проникать взором в твердые тела. Достоевский открыл в человеческой душе такие пропасти и бездны, какие и для Шекспира, и для Толстого остались закрытыми. Если кто захочет судить и порицать рентгена, великого физика, за то, что он консерватор, а другие будут его за это же хвалить, всякий поймет, чего стоит и много ли понимают в значении рентгена эти хвалители и порицатели. Но когда критика начинает Достоевского, великого художника и психолога, осуждать или венчать лаврами за то, что он держался таких-то мнений Каткова или не держался таких-то мнений Михайловского, многим почему-то это не кажется смешным и нелепым. Только тогда, когда поймут, что при всей своей публицистической последовательности Каткова и Михайловские карлики в сравнении с непоследовательным Достоевским, когда раз и навсегда отрешатся от публицистического взгляда на него, придут к заключению, что публицистика Достоевского есть только биографическая подробность, а его великий гений есть один из немногих светочей всемирной литературы. Тогда и только тогда изучение Достоевского станет на правильную дорогу. Если кто, говоря о Моцарте, будет главным образом подчеркивать, что Моцарт был монархист, а не республиканец, и хвалить или порицать за это Моцарта, я всегда пойму, что этот человек в музыке и Моцарте ровно ничего не понимает.